Глава 10. Той ночью я засыпаю под серию «Банана Мэна». Ноутбук так и остается стоять на тумбочке. Меня будет знакомый стук в дверь. «Рен?» Я со стоном приоткрываю глаза. «Еще темно. Зачем папа будет меня, если еще темно?» «Можно войти?» Доносится из-за двери папин голос. Я поворачиваюсь к окну. Неудивительно, что я решил, будто еще ночь. Утреннее небо заволокли черные грозовые тучи. Дождь еще не начался, но деревья ходят ходуном и трясутся на ветру, как огромные помпоны. Папа правда думает, что я пойду бегать в такую погоду? «Там буря намечается», — говорю я. «Ты что, хочешь, чтобы в меня ударила молния?» Папа открывает дверь. «Да». «Я хочу, чтобы в моего единственного сына ударила молния. Как ты догадался?» «Ха-ха». Он улыбается. «Дождь, кстати, обещают только в 7. Я уже убегаю, просто хотел сказать, что маму рано вызвали на работу, так что не волнуйся». Его лицо вдруг становится серьезным. «Только не подумай, будто я не замечаю, как ты стараешься, дружище. В последнее время ты поднажал, и показатели сразу выросли. Я тобой горжусь. Ты заслужил денек отдыха». Я ерзаю в постели, стараясь не встречаться с ним взглядом. Вчера я нарисовал на графике прямую линию, хотя пробежал всего 800 метров. Я сделал так впервые в жизни. Сжульничал. «Ладно». Папа постукивает по двери пальцами. «Мне пора. Увидимся после обеда». Я бормочу в ответ что-то невразумительное и натягиваю одеяло на голову. За папой хлопает дверь, а я так и лежу под одеялом, стараясь дышать не слишком глубоко. Врать не буду. Мои просто не пованивают. Наверное, все-таки пора сменить белье. Я выныриваю из укрытия и плюхаюсь обратно на подушку. Закрываю глаза и жду, что снова усну. И жду. И жду. Бесполезно. Разве с таким чувством вины уснешь? Я откидываю одеяло и роюсь под кроватью в поисках более-менее чистой одежды. Если потороплюсь, то успею спуститься и показаться на глаза папе. Спустя 10 минут я проклинаю тот миг, когда решил вылезти из кровати. Несмотря на папин прогноз, на улице льет холодный дождь, из-за которого я почти ничего не вижу. И почему не придумали дворники для очков? Я мысленно добавляю эту идею в список своих изобретений. Когда я вырасту и смогу подать заявку на патент, то мигом разбогатею. К тому моменту, как я добегаю до дома Саттон, я уже еле дышу, а в правом боку снова колет. Я вдавливаю в бедро кулак, пытаясь бежать через боль, как написано на одной из папиных футболок. Не получается. Я не могу бежать через боль. Хочу остановиться. Дождь льет все сильнее. Порывистый ветер будто намерен стереть меня в порошок. Порошок. Еще одно напоминание — постирать простыни. Я смотрю на деревья вдоль подъездной дорожки, прикидывая, велика ли вероятность, что меня убьет упавшей веткой. Результат подсчетов меня устраивает. И вот я уже бегу в какое-никакое, но укрытие. Снимаю очки и протираю их футболкой. Класс. Теперь они и мокрые, и мутные. Снова надев очки, я едва различаю размытое пятно на крыльце Саттон. Спустя мгновение я слышу звук двигателя. От дома медленно отъезжает красный универсал. Я борюсь с желанием нырнуть за дерево. Машина останавливается возле меня, и женщина за рулем, наверное, мама Саттон, опускает стекло. «Привет, у тебя все нормально?» Даже сквозь мутные стекла я различаю, что на вид мама Саттон слишком молода, чтобы быть чьей-то мамой. Она блондинка, у нее длинные волнистые волосы и очень сильно накрашенные для 6:30 утра глаза. «Простите, у меня заболел бок, и дождь пошел, так что...» Я замолкаю. «Ты, наверное, Лорен. Интересное имя». «Да уж», — киваю я. «Интересное». Она широко улыбается. «Саттон говорила, что ты как-то раз заходил. Я Ева, приятно познакомиться». «Спасибо», — мямлю я. «Мне тоже очень приятно». Я давно хотела зайти и поздороваться с новыми соседями, но сам знаешь, как это бывает». Она негромко смеется. Я прочищаю горло. «Ничего страшного. Мы жили неподалеку, в городе, так что нам не то, чтобы все тут в новинку. Тебя подвести? Мне как раз в вашу сторону». «А знаешь что?» — оживляется мама Саттон. «Может, зайдешь к нам? Мне надо в больницу, но я столько всего приготовила на завтрак, что Саттон не помешает помощь». Мне и правда интересно посмотреть на их дом изнутри. К тому же там завтрак. «Вы уверены?» — уточняю я. «Конечно! Мне уже пора. А ты заходи, не стесняйся!» Она кивком указывает мне на дом и поднимает стекло. И все-таки, подходя к крыльцу, я сомневаюсь. Мне что, просто постучать в дверь? Вот так, ни с того, ни с сего? Новый порыв ветра с дождем отвечает на вопрос за меня. Я втягиваю голову в плечи и взлетаю на крыльцо, перепрыгивая через две ступеньки. Я стучу. Сначала тихо, но когда меня снова окатывает водой, уже громче. «Саттон, ты дома? Это Рен!» Спустя секунду Саттон открывает дверь. У нее удивленный вид. «Привет! Ты что тут делаешь? Сегодня тренировки не будет!» «Да, знаю!» — торопливо отвечаю я. «Просто я бегал. Потом пошел дождь. Меня увидела твоя мама и...» На лице Саттон появляется понимание. «Дай угадаю. Она сказала, что приготовила кучу еды, и мне не помешает помощь». Саттон толкает дверь и впускает меня. «Спасибо». Я захожу, оставляя на полу лужи, и пытаюсь незаметно осмотреться. По планировке дом Саттон напоминает наш. Такая же тесная прихожая, такая же крутая деревянная лестница, такое же окошко в кухонной двери. Но если у нас невероятно чисто, на столе свежие цветы, а на стене мои жуткие школьные фото, то дома у Саттон не так. Не то чтобы тут грязно, нет. Пол довольно чистый. Просто повсюду куча всего. На ступеньках сложены кипы белья, приставной столик ломится от вороха журналов, а посреди прихожей стоит коробка, полная формочек для печенья. Вообще-то они переехали раньше нас, но у них до сих пор голые стены. И единственный декор, который я вижу, это меню «Арибы» местного мексиканского ресторана, приколотое к пробковой доске у двери. «Я принесу полотенце», — говорит Саттон и с сомнением смотрит на меня. «Хочешь, дам тебе что-нибудь из папиной одежды?» «Это вряд ли. Что бы она ни принесла, это будет мне велико, и глупый вид мне обеспечен. С другой стороны, лучше выглядеть глупо, чем дрожать от холода. Ну, наверное». «Да, спасибо», — говорю я. «Я сейчас». Она поднимается по лестнице. «Надеюсь, ты любишь французские тосты».